«Да», — подумал я ошарашенно, — «допекли мы эту старикашку». «На сегодня, Саша, — продолжал Меркулов, — я, по всей видимости, выпал в осадок, по крайней мере, до вечера. Так что ты поезжай сейчас на Петровку, комната 625. Кражей у СССР-ка заинтересовался Абрикосов, начальник УБХСС. Да, и к тебе подключаются двое. Погорелов из розыска, он сегодня пришел из отпуска, и Гречанник из ОБХСС. Гречанник сказал, что вы знакомы. Я действительно знал Жозефа Гречанника. Этот шумный, показушный парень был известной личностью у нас на факультете, заведовал культурно-массовым сектором в правкоме, окончил МГУ за год до меня. Я-то думал, что этот пижон в КГБ, а он в ОБХСС, оказывается. Так, а потом поедешь в Склифосовского, допросишь фирмача, которого подстрелили в ресторане вместе с Леоновичем, и вернешься в прокуратуру. Я туда вечерком тоже подъеду. Я продрог, как собака, стоя на ледяном полу. Эти трехнутые старухи зачем-то открыли настежь коридорное окно. Я опять забрался в постель, чтобы согреться, прийти в себя. Холод мешал сосредоточиться и подумать о чем-то главном. В голове все перемешалось. Ракитин, Касарин, отец, Леонович, Георгадзе. Ощущение жизни стало каким-то новым, как будто прежний турецкий исчез, и от этого было немного горько, но вместе с тем и будило какую-то незнакомую гордость. «Товарищ турецкий, нам нужна ваша помощь», — раздалось из-за двери, о Господи. Ну, пришлось вылезти из-под одеяла, одеться все равно, надо было ехать на Петровку. Я вышел в коридор. Толстая Полина Васильевна Карабицына перевесилась через окно, демонстрируя фиолетовые панталоны. Фоксиха, она же Ангелина Гурьевна Фокс, судорожно держала Полину за одну ногу и взывала о помощи. Я с трудом втащил толстуху внутрь. Оказывается, Фоксиха уронила за окно кастрюлю с котлетами. Собственностью сестер Карабицыных, и они старались их выудить с примыкающей крыши соседнего дома. Я вылез в окно, крыша была скользкая, покатая, штук 15 котлет валялось на ее обледенелой поверхности. Я собрал то, что было в радиусе досягаемости, штук 10, и вскарабкался обратно в квартиру. Старухи в знак благодарности напоили меня чаем с пирогом. «Да, да, дорогая, я все понял. Ага, его, значит, играет Ален Делон. Нет? А, Луи де Фюнес? О, это тоже интересно. Эрих Карлович Абрикосов, 45-летний начальник московского УБХСС, сидел в своем служебном кабинете на Петровке и разговаривал по телефону. Гречанник и я терпеливо дожидались конца разговора, чтобы обсудить с генералом план предстоящих операций по делу СССР-ка и по другим делам, намечающимся по показаниям Волина, которого Меркулов передал ОБХСС-овцам. Вся Петровка знала, молодой генерал-майор Абрикосов был страшным бабником. Он частенько не ночевал дома под предлогом опасных ночных операций, и только что он ворковал с какой-то птичкой, уламывая ее на загородную поездку с ночевкой на одной из правительственных вилл. Теперь он говорил с женой, прижав трубку плечом к уху и изучая бумаги агентурно-оперативного характера. Только минут через пять генеральская супруга добежала до конца фильма. «Да, не навсегда. Очень-очень интересно. О, нет, дорогая, к ужину меня не жди. У меня очень ответственная вылазка предстоит ночью, очень ответственная». Наконец Абрикосов повернулся в нашу сторону. «Вчера была стрельба в бывшем Савое. Дельцы чего-то не поделили. Ну, это обычное явление. Убит Юра Леонович, очень крупный человек. Я к нему давно подбираюсь. Давно бы взял, если бы не смежники. Смежниками на оперативном языке зовут людей из КГБ. Но этим Юрочкой мы все равно займемся. Не удалось докопаться до живого, докопаемся до мертвого. Я уже окунул десяток его фраерочков, ну, тех, кто платочками для него спекулировал, картиночки покупал. В бутырке они язык быстро развяжут, скажут мне, кто над Юрой стоял, с кем он алхимией занимался. А вы, товарищи прокуроры, вместе с КГБ, не сомневаюсь, отловить того, кто стрелял, кто с ним счеты имел. Я буркнул что-то нечленораздельное и закурил. Абрикосов тем временем распалял себя монологом. У него явно были актерские способности. Осторожный был. Угли всегда чужими руками таскал. А тут нате вам, а? Сам пришел в скупку вещи сдавать. Ну, вот и влип, голубчик, вот и влип. Олег Карлович, сверкая надраенными до блеска сапогами и позвякивая шпорами, и нахрена это обуха эсэсовскому генералу шпоры, прошелся по толстому персидскому ковру, реквизированному при обыске у директора магазина «Таджикистан», открыл сейф, вытащил из него холщовый мешок и, ловко прихватив за углы, перевернул его.